Тогда скажи, где твои люди? Я приказал им собраться у берега и ждать тебя. Сам остался здесь, чтобы попытаться найти сына. Очень хорошо, отрывисто кивнул Имран, и взгляд его сделался хищным и опасным. Сколько их? Их осталось не более 15. Достаточно, кивнул Имран, мы с тобой поведем их в последний бой. Пойдем на неверных и станем убивать их без всякой жалости. Никто и никогда не скажет о сыне Юсуфзы, что он ушел с поля боя, словно трус. Ты молод, Имран, попытался возразить разбитой новостью о гибели сына Хаттаб, ты можешь еще жить, твой джихад не закончен. Имран посмотрел на старика волком, а потом стал рассказывать старику ложь, которая для самого Имрана будто бы уже и перестала ею быть. Шурави отобрали у меня все, отобрали отца, отобрали дело всей его жизни, убили братьев. Что меня ждет там? Он махнул рукой к Пинджу, за рекой. Забвение, коварные враги моего отца, что уж лучше остаться тут и отомстить. Так ответь же еще раз, со всей решительностью. Ты со мной, я с тобой, Имран, пролепетал Хаттаб. Но что нам делать, как отомстить? Имран перевалился на бок, вынул и взвесил в руке старую советскую противотанковую гранату РПГ-43. Главное, чтобы ты и твои люди последовали за мной, злобно улыбнулся Имран, показав свои большие, похожие на конские зубы. А как отомстить, я тебе расскажу. Из-за брони не выглядывать, крикнул я пограничникам, собравшимся за кармой Т-62. Машина медленно продвигалась вперед, ее гусеницы скрежетали, размалывая под собой напоенную дождем почву. Пулемет время от времени грохотал, прогоняя остатки душманской банды на ту сторону границы. Мое отделение пограничников следовало за бронемашиной. Мы двигались в две цепочки по одному, ступая точно за гусеницами танка. Все были наготове. Казалось, такие суровые, даже матерые лица, что окружали меня сейчас, просто не могли принадлежать парням 18-19 лет. Наша основная задача – прикрыть танки, командовал я, следуя первым в левой цепочке. Мы продвигались за танком Симонова, по левому флангу. Посередине следовала офицерская машина капитана Жукова. За ней отделение стрелков во главе с Черепановым. На правом фланге медленно шла третья машина. Стрелков за ней вел Мартынов. Системщики и Пуганьков остались на Шамабаде. БТР с приданным отделением стрелков продолжали удерживать опорный пункт. Душманы все еще сопротивлялись. Многие из них, увидев бронемашины, просто кинулись бежать к реке. Офицерский танк сопровождал их отход пулеметным огнем. Другие все еще пытались сопротивляться. Первый ужас, после захлебнувшейся атаки сошел с врага, и душманы пытались организоваться в небольшие группы. Они залегали тут и там, старались отстреляться, кидали навстречу танкам гранаты. Враг пытался восстановить хоть какое-то подобие строя, чтобы уйти живым на сопредельную территорию. Мы, в свою очередь, держали их на почтительном расстоянии, вступали в бой с врагом, если замечали, что он оказывался справа или слева от машины, не давали некоторым отчаянным маджахедам подобраться к нам достаточно близко. Мало-помалу железный вал советских танков выдавливал врага с нашей земли. Однако уходили не все, многие духи кидались прочь, рассеивались по берегу советской стороны. Кто-то из них уходил вдоль Пинджа, другие стремились убежать к леску, что виднелся отсюда, чтобы затеряться там и потом попытаться спастись. Еще долго мы будем разгребать последствия сегодняшнего боя, выискивать нарушителей границы, что по каким-то причинам не смогли скрыться за рекой. Не отвлекаться, приказал я Малюге, шедшему в правой цепочке. Погранец ослабил внимание и уставился на изуродованный труп душмана, внезапно появившийся из-под днища танка. Малюга неразборчиво что-то проговорил, все еще мучаясь с челюстью, и брезгливо переступил тело. Тела были везде, они лежали тут и там, у воронок от разорвавшихся гранат, у кустов или складок местности. Сломленная нами банда явно не спешила уносить погибших с поля боя. Если ночью они и пытались забирать трупы с собой, то теперь просто наплевали на это, стараясь сохранить собственные жизни. «В оба смотреть!» — крикнул я и дал одиночный в раненого духа, что вдруг выпрыгнул из-за округлого куста колючки из гранаты и рванулся к танку. Моя пуля рванула ему одежду на груди. Он выгнулся, зажав гранату в грязной высокоподнятой руке и рухнул в грязь. «В укрытие!» — приказал я. Все погранцы тут же заступили за профиль танка. Хлопнуло. Осколки РГД-5 защелкали по танковой броне. «Смотрите в оба!» — продолжил я. «Тут могут остаться раненые. Некоторые из них захотят напасть». Когда мы уже подходили к берегу, я заметил кое-что интересное. Труп духа, что оказался на пути офицерского танка, справа от нас, зашевелился и принялся отползать. Казалось бы, что тут удивительного? Раненый душман увидел бронемашину и попытался спастись от ее гусениц. Однако чуйка моя в этот момент просто взвыла. Все потому, что душман совершенно не был похож на раненого или контуженного человека. Слишком шустро двигался. Без труда. «Внимание!» — крикнул я. «Внимание на тела! От зараза!» Вдруг закричал Матузный и вскинул автомат. Он стоял по правую руку от меня, в той части отделения, что двигалось по следам правой гусеницы танка. Внезапно в цепочке засуетились и другие пограничники. «Они встают!» — крикнул кто-то из наших. Спустя секунду после того, как танк продвинулся на метр вперед, моим глазам открылась картина происходящего. Душманы, притворявшиеся мертвыми справа от нас, просто повскакивали с земли, стали вскидывать автоматы. «Пытаются взять врасплох, суки!» Проскочило у меня в голове, а потом я увидел их лидера, сына Юсуфзы. Почему я решил, что это именно он? Молодой душман, одетый в импортную военную форму с ног до головы, поднялся чуть позади остальных маджахедов. Он исступленно заорал что-то на пушту и состроил страшную физиономию. «Отделение, открыть огонь!» — крикнул я, видя, что дух вскинул к небу руку, вооруженную тяжелой противотанковой гранатой. В следующее мгновение, по его приказу, еще несколько боевиков изготовили к броску свои гранаты РПГ-43. Глава 22. Пограничники открыли огонь по моему приказу. Правая цепочка тут же сориентировалась. Кто-то упал в положение лежа, кто-то стрелял с колена. Левая цепь, в которой был я, открыла огонь по духам вслед за ними. Душманов было не так много. Поднялись человек 7-8. Как внезапно началась их атака, так же быстро и закончилась. Отправляя во врагов одиночные с расстояния едва ли 10 метров, я наблюдал, как пули рвут им одежду. Как те, кому досталось не одна и не две наши пули, исступленно раскидывают руки, теряют оружие и противотанковые гранаты, заваливаются на землю. Резкий вал нашего автоматного огня вмиг уничтожил всех, кто пытался хоть как-то сопротивляться. Когда все закончилось, я холодно проговорил по отставшему от танка подразделению. «Тут все, идем дальше». Пограничники снова построились за Т-62, когда и я тоже хотел занять сове место, заметил новое движение. Несколько раненых духов из тех, кто пытался закидать наш танк гранатами, недобитые, медленно зашевелились. Я выглянул из-за брони, чтобы оценить обстановку по фронту. Чем глубже продвигались машины, тем слабее было сопротивление духов. Они просто разбегались, почти не пытаясь отстреливаться. Когда мы отбили их последнюю атаку, то переломили наступающим хребет, а теперь танки просто топтали любую их волю к дальнейшему сопротивлению. «Шамабад будет и дальше стоять», пронеслось у меня в голове в этот момент. Я смог, у меня получилось все исправить, получилось пустить историю по новому пути. За этой мыслью пришли и вопросы: а что еще я переиначил в ходе времени своим поступком? Чему еще суждено теперь случиться? К чему приведут меня мои же решения и действия? Ведь те, кому суждено было умирать в прошлой моей жизни, теперь будут жить, а те, кто жили, погибли. Стерпит ли мироздание такую мою наглость? А может быть, оно дало мне второй шанс именно для того, чтобы я мог многое изменить, чтобы события этой кровавой войны пошли иным путем? Много времени на раздумья у меня не было, и потому я решил твердо и четко, что бы ни случилось дальше, я с этим справлюсь. Уж если я смог предотвратить гибель Шамабада, преодолею и любые другие препятствия, что подкинет мне жизнь. «Малюга!» — позвал я. «Я, как у тебя обстановка?» Пограничник, медленно следовавший за танком, на мгновение выглянул из-за брони, чтобы посмотреть, что творится справа. «Бегут», пережевывая слова, сказал он, «духи отходят». «Хорошо, двое добровольцев, за мной!» — крикнул я. Сосредоточенные погранцы стали переглядываться. Потом идти вызвались Матузный и Миша Солодов. «Хорошо, остальным, продолжать выполнять боевую задачу». Втроем мы подотстали от основной группы. Это было почти безопасно, ведь я оценил ситуацию по фронту, перед танками, и понял, что мы можем выйти из-за брони. Я оглянулся, чтобы посмотреть, как бронемашина медленно продвигается вперед, а погранцы следуют за ней, бдительно наблюдая за каждым действием отступающих духов. «Задача такая», — начал я, когда мы втроем присели на колено. «Среди тех, кто на нас напали сейчас, есть живые. Нужно с ними разобраться. Добивать будем?» — С мрачным удивлением спросил Солодов. «Только если окажут сопротивление. Среди них был главарь банды. Нужно убедиться, что он больше не станет безобразничать. Потому давайте за мной, следите за ранеными. Задача опасная, они все еще могут попытаться напасть. Погранцы отрапортовали есть, и мы втроем поднялись». Пригнувшись, двинулись к только что уничтоженной группе душманов, поглядывая за фронтом. Перед носом танков еще стреляли. Пулеметы боевых машин не прекращали гнать духов, а те нерешительно отстреливались. И все же, с каждым метром, что проходила танковая цепь, бой отползал от нас все дальше. «Проверять всех, они могут притворяться мертвыми», — скомандовал я. Мы вошли туда, где среди уже умерших лежали и те духи, которые пытались на нас напасть. Большинство, судя по ранениям, и правда были мертвы. Матузный наткнулся на одного раненого в шею духа, опустился к нему. «У меня тут живой», — крикнул он. «Не отходи далеко», — приказал я Мише Солодову и хлопнул его по плечу. «Есть». Мы опустились у еще живого духа. Тот уставился на Матузного бешеными глазами, хрипел, зажимая рану в шее. «Ему уже ничем не помочь», — констатировал я. Дух попытался вдохнуть, хрипло втянул воздух, да так и не выдохнул. Глаза его остекленели. Мы пошли дальше. Я выискивал среди остальных погибших именно вожака. К слову, я готов был поклясться, что видел, где он упал, сраженный чьей-то пулей, но когда мы подобрались к тому месту, тела я не наши. Зато нашел еще одного пока что живого духа. Это был старик. Очередь разворотила ему живот, и он просто медленно и тихо умирал, глядя в небо. Когда мы к нему приблизились и опустились рядом, он посмотрел мне прямо в глаза. Обветренное, испещренное морщинами лицо душмана было безмятежным. Он просто внимательно изучал меня взглядом. Его предсмертную агонию выдавала только рывками поднимавшаяся и опускавшаяся грудь. «Что с ним делать?» — спросил Миша Солодов, и лицо его сделалось скорбным. «Интересно, а сколько наших, советских солдат, этот гад убил?» — спросил Матузный. Никто ему не ответил. Тогда пограничник добавил: «Давайте его дострелим, чтоб не мучился». С этими словами он даже поднял автомат. Душман вдруг вздрогнул и перевел взгляд на Матузного. Я положил руку пограничнику на цевье, заставил опустить его оружие. «Кем бы ни был враг, — сказал я, — смерть надо уважать. Пусть уйдет спокойно». Матузный поджал губы. «Интересно, а наших он достреливал?» — спросил он угрюмо. «А головы нашим резал? Эти люди, считай первобытные», — глянул я на Матузного строго, — «в племенах живут, в суевериях. А ты, советский человек, ты не должен быть как они». Матузный, глядевший мне в глаза, недовольно отвернулся. Потом устроился поудобнее на колени. Когда я снова посмотрел на духа, он был уже мертв. Даже успел прикрыть глаза, прежде чем испустил дух. «Тоже мародер», — мрачно заметил Матузный, кивая душману на руку, которую он устроил себе на груди. На запястье погибшего покоились советские часы и электроника. Их затертый корпус вымазала кровь, а на дисплее появилась трещина. Илья Матузный потянулся к телу, чтобы снять часы. Я его остановил. Пограничник ничего мне не ответил, только удивленно на меня уставился. «Не трогай», — сказал я холодно. «Он же их снял с кого-то из наших», — недовольно сказал Матузный. «Может, и снял. А мы обирать трупы не будем. А у пленных мы все советское отобрали», — возразил Илья. «Мы не будем обирать трупы», — повторил я с нажимом. Матузный засопел, отстранился от мертвого. Мы встали, чтобы продолжить свой путь. Когда двинулись дальше, я заприметил чуть-чуть в отдалении от других трупов еще одно тело. Повел пограничников туда. Когда заметил, что Матузный подотстал, окликнул его: «Быстрее». Тот, торопливо возясь в подсумке, побежал за нами. Я быстро прикинул 2 и 2. Понял, что сделал Матузный, но ситуация не позволяла устроить ему разбор полетов прямо сейчас. Тогда я решил, что поучу пограничника уму-разуму, когда все закончится. Командира духов, этого Имрана, мы нашли в добром десятке метров от того места, где погибли все, кого он поднял в последнюю свою атаку. Раненый дух, видимо, полз, стараясь уйти от нас, но потом выбился из сил. Я даже не сразу понял, что он жив. Я узнал Имрана по его понтовой, в отличие от других душманов, в форме. Он лежал на животе, спрятав голову в предплечьях. «Вот он, всем держать ухо востро», — сказал я и теперь сам поднял автомат. «Да он, видать, мертвый», — тихо сказал Миша, держа лежащего духа на мушке. «Живой», — отрезал я. «Все потому, что я заметил, как душман глубоко дышал, как опускалась и поднималась его спина, когда грудная клетка расширялась с каждым вдохом. Да только теперь хитрый сукин сын затих, задержал дыхание и притворился мертвым. Мы медленно подошли к нему, окружили с трех сторон. «Эй!» – позвал я его, – «я знаю, что ты живой». Имран ожидаемо никак не отреагировал. Тогда я вздохнул и пнул его по бедру. В этот момент дух вздрогнул и зашевелился, зыркнул на меня через плечо. Я удивился тому, насколько молод был этот Имран. Наби сложно было дать больше 20 лет, этому – больше 25. У Имрана было очень грубое, даже отталкивающее лицо, округлое, украшенное маленькими темными и очень злыми глазами, крупным горбатым носом и большими губами. Черные, пушистые брови его срослись к переносице. Редковатая черная и короткая борода оказалась вымазана грязью. Я направил на него автомат, кивнул стволом, приказывая ему перевернуться. Имран подобрал руки под грудь, сделал вид, что с трудом пытается перелечь на спину. Тогда я его поторопил. «Быстрее!» Вдруг Имран резко перевернулся. В руках его мелькнула истертая зеленоватая рубашка гранаты F1. Злобно уставившись на меня, он схватился за чеку. Замер. Матузный с Солодовым аж подпрыгнули, нервно засуетились, держа духа на мушке и кидая мне вопросительные взгляды. Я не дрогнул, не сводя с Имрана своего ак, холодно проговорил: «Ну, давай». Вряд ли душман знал русский язык, вряд ли мог разобрать мои слова. Тем не менее он все прекрасно понял по решительному моему взгляду. Я не собирался отступать, а еще хотел взять его живым. «Саша, он нас всех подорвет», — занервничал Матузный. «Надо его кончать, пока чеку не сдернул», — добавил Солодов. «Всем сохранять спокойствие». Миша Солодов, сам того не зная, подчеркнул ключевой момент в действиях духа. Именно ту самую причину, по которой моей пули все еще не было в упрямом лбу Имрана, он не дернул чеку. Если бы хотел убить нас, он бы сделал это еще мгновение назад. У него была возможность привести гранату в боевое положение, оставив ее держаться от взрыва на одной только скобе. Но он этого не сделал. Не сделал, потому что струсил. Через его злой, решительный взгляд, который он в меня вперил, я рассмотрел страх смерти. Мальчишка, несмотря на все его действия, не решался погибнуть. Он просто испугался. Испугался своей смерти в моем лице. «Храбришься», — сказал я холодно, осознавая, что он не понимает моей речи, «храбришься перед своими бойцами, хочешь впечатлить их, показать, какой ты отчаянный командир, но когда дело доходит до по-настоящему решительного поступка, пасуешь». Имран, будто уловив мой посыл, оскалился, показал кривоватые и очень большие зубы, руки его, сжимающие гранату и чеку, затряслись, он и истекал кровью. Я заметил у него на бедре, плече и справа на боку кровавые пятна от ран. Время было отнюдь не на стороне душмана. «Давай», — проговорил я, добавив голосу стали. Имран вдруг быстро-быстро задышал. Потом стиснул гранату в руках. Погранцы вздрогнули, даже отпрянули на полшага. Боковым зрением я видел, как дрожит автомат в руках Матузного. Имран не решился. Он отпустил чеку и бессильно уронил руки вдоль тела. Запрокинув голову, прикрыл глаза, сдался. Солодов торопливо подлез к духу и отобрал гранату с чекой, что так и осталось на месте. «Саша, да что на тебя нашло?» — вдруг крикнул мне перепуганный Матузный. «А если бы он всех нас взорвал к чертям собачьим?» Саша знал, что он не решится, поднимаясь от духа, ответил ему Миша Солодов. «Вот он и не решился». «Знал, да откуда ему было знать?» — глянул на меня Матузный. Я ему не ответил, вместо этого приказал: «Миша, поищи у него ИП, перевяжем его, чтобы не скопытился раньше времени». «Зачем перевязывать?» — не понял Матузный и даже с удивлением посмотрел на меня, вскинул брови. «Чтобы задержать», — ответил вместо меня Миша и снова опустился к душману. Он стал хлопать его по карманам, вытащил ПМ, который тот носил в кобуре, достал длинный кинжал на поясе. Потом принялся искать перевязочный пакет. Тот уже совершенно не сопротивлялся пограничнику. Лицо Имрана сделалось каменным. По его пустым глазам я видел, что он сломлен. И я понимал, почему он не выдержал свою собственную проверку характера. В решающий момент он просто не смог дернуть чеку. Струсил. Не сумел подорвать себя и нас вместе с собой. Не хватило решимости. Так часто бывает у молодых людей: рисуешься перед другими, но в решающий момент отступаешь. Так случилось и с Имраном. Пока Солодов обыскивал сына Юсуфзы, я отвел в сторонку Матузного. «Отдай», — сказал я ему холодно. Матузный выпучил на меня глаза. «Что отдать? Не прикидывайся дураком. Я видел, что ты сятнул часы с того душмана. Я, погранец растерялся. Да ты че, Саша, ты сказал не трогать, я и не трогал. Не свисти, покачал я головой. Я знаю, что ты их взял. Илья поджал губы. Зрачки его карих глаз быстро забегали. Он явно судорожно соображал, что же мне ответить. Потом выдал самый неудачный вариант. Саш, да я не брал. Я молча протянул ему руку. Посмотрел на него так сурово, что он просто не решался заглянуть мне в глаза хоть на мгновение. Я, ну, залепетал он, потом осекся и вздохнул. Угрюмо продолжил. Они с наших снимают что хотят, а это и вовсе советские часы. Так что считай, я их возвращаю на родину. В моем отделении мародерства не будет, Илья. Точка. Матузный сделал недовольное лицо. Потом сунул руку в карман и достал электронику. Отдал мне. Я осмотрел часы. Несмотря на то, что их экран треснул, часы все еще работали. И что ты с ними делать будешь? Спросил Матузный ворчливо. Тогда я просто отвернулся, замахнулся и запустил часы куда подальше. Вот что. Матузный грустно засопел. Мужики, крикнул вдруг Миша Солодов. У него ИП нету. Я обернулся к нему. Достал свой пакет. Лады. Сейчас мы его перевяжем, а потом и свяжем. Доставим на Шамабад. Думаю, нашей разведке этот душманинок пригодится. Трое пленных духов, которых взяли на берегу, топали к Шамабаду с закинутыми за голову руками. Мартынов, Сагдиев и Семипалов вели их под конвоем. Когда Богдан Семипалов почувствовал, как под ногой что-то хрустнуло, то остановился. Убрал сапог. В его отпечатавшемся в почве следе, солдат заметил что-то блестящее. Когда опустился подобрать, понял, что это были часы и электроника. Вот, значит, как закончился твой джихад, братец. В бане было сухо, но прохладно. Едва заметный аромат смолистой древесины щекотал Наби нос. Он подвигал стянутыми шнуром запястьями, в надежде немножко размять затекшие руки. Имран, перевязанный, сидевший на лавке немного косо от ран, не ответил брату. Он даже на него не посмотрел. Тогда Наби глянул на избитого мальчишку, сидевшего в уголку и прислонившего голову с очень опухшим лицом к стене. Вздохнул. «Уж от кого, а от тебя, брат», — продолжил Наби, — «я такого не ожидал». Имран одарил Наби презрительным взглядом. Наби ухмыльнулся. «Мне казалось, ты предпочтешь смерть плену», — сказал Наби, — «что, умереть с честью у тебя не хватило духу». «Заткни пасть», — тут же взорвался Имран, — «грязный предатель». «Это из-за тебя, мерзкого труса, наша атака захлебнулась». Это из-за тебя погибли много добрых маджахеддин. Ты выдал все шурави, как на духу. С каждым словом тон Имрана становился все злее, а голос громче. А потом он и вовсе раскричался. Если бы не ты, грязный пес, все могло бы быть иначе. Внезапно в тяжелую деревянную дверь забарабанили с той стороны. Из-за двери донесся приглушенный и злой голос конвоира шурави. Слов, конечно, они не разобрали. Но каждый понял, что им приказали молчать. Имран вдруг скривился от боли. Оперся спиной о прохладную деревянную стену, обнял себя за бок. Наби ему только ухмыльнулся, надменно приподнял подбородок. «Ты можешь думать как хочешь, брат, но истина в том, что ты хотел умереть в бою, но не смог и попал в лапы врага, а я просто хотел выжить, и выжил». Имран не ответил, только принялся шептать себе под нос грязные ругательства. Некоторое время они сидели в молчании, а потом мальчишка, притаившийся в углу, вдруг заговорил. «Господин Имран», — начал он смущенно, — «можно вас спросить, о чем?» — нехотя ответил тот. «Скажите, вы не видели моего отца? Я не знаю, кто твой отец», — пробурчал Имран. «Его звали Хаттабом, он был одним из ваших командиров, а мое имя — Вафадар». Имран глянул на мальца волком. «Шурави убили твоего отца», — сказал он, не поведя и бровью. Лицо мальчишки Вафадара вытянулось от изумления, а потом медленно потемнело от скорби. Он уронил голову на стену и застыл без движения. Спустя минуту дверь скрипнула и отворилась. Маджахеддин, все как один, уставились на вход в баню. Внутрь вошли четверо вооруженных шурави. Один из них был офицером, а еще там был он, пограничник, что вынудил Имрана сдаться. Имран не знал его имени. Казалось, этому молодому мужчине не было и 19 лет. Лицо его, хоть и было молодым, выглядело странным. Будто бы, в нем было что-то такое, что не свойственно юношам его возраста. Имран заметил это еще при первой их встрече. Он вдруг ощутил то же самое чувство, которое пришло к нему там, на поле боя, когда он лежал с гранатой, а шурави стоял над ним, нацелив в лицо автомат. Имран почувствовал страх и устыдился этого, а потом вдруг понял, Что странного было в лице молодого Шурави? Глаза, мудрые холодные глаза, чей взгляд не был взглядом молодого мужчины. Пограничник смотрел на Имрана, словно древний, умудренный опытом воин. Именно это и напугало сына Юсуфзы. Именно этот взгляд казался ему неестественным, будто бы противоречащим законам Божьим и законам мироздания. Первым заговорил офицер, вторым – смуглый худощавый таджик-пограничник. Последний обратился к ним на пушту. «Встать!» – приказал он, – «построиться в шеренгу по одному». Маджахеды встали, пошли к середине комнаты, чтобы построиться. Краем глаза Имран заметил, как странно Вафадар смотрит на одного из вошедших пограничников. На того самого, что мельком глянул время на своих блестящих часах. Когда лицо Вафадара исказило настоящая ярость, Имран обернулся к нему, чтобы узнать, в чем была причина его злости. «Ты вор!» — вдруг закричал Вафадар, «вор и трупоед!» С этими словами мальчишка отчаянно кинулся на пограничников. Тогда они все как один вскинули автоматы. Глава 23. Когда мальчишка-душман что-то прокричал и уже было кинулся на нас, я встал у него на пути. Просто схватил за грудки и оттолкнул. Душманинок завалился на спину. Тихо. Нормально все. Как только он упал, я обернулся к остальным погранцам, пришедшим со мной. Пуганьков, испугавший неожиданного порыва мальчишки, приподнял брови. Мартынов и Семипалов вскинули автоматы. Судя по суровому лицу Вити Мартынова, он был готов нажать на спуск в любой момент. «Тихо, братцы», — повторил я, глядя в глаза именно ему. «Смелый какой душман», — проговорил Мартынов холодно, видать, мало его уму-разуму поучили. «Надо бы добавить, поучит еще», — возразил я. Потом глянул на сынков Юсуфзы. Наби просто равнодушно взирал на все происходящее. Имран тоже, вернее сказать, он даже не смотрел на нас. Просто уставился на валявшегося на деревянном полу мальчишку. Насколько я понял, этот Имран имеет в своих кругах репутацию задира с тяжелым характером. Да и помереть он рвался сильнее других. Можно было бы ожидать, что Имран воспользуется ситуацией и попытается и сам напасть на нас. Но я практически не допускал такого развития событий. Как говорят наши западные коллеги по земному шару, в критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Да надо признать, мудро сказано, умные они, эти западные коллеги. К сожалению, с Имраном вышло точно как в этой поговорке. Когда он поймал на себе мой взгляд, то даже не выдержал его. Его темные, мрачные глаза только на миг блеснули в моем поле зрения, а потом душманинок их тут же спрятал. Он был сломлен, сломлен духом, и это хорошо, не будет безобразничать. Ненормальный какой-то, сказал Семипалов и потер левой рукой нос, че это с ним, совсем с катушек съехал. Мальчишка дух отполз от меня к лавке, оперся о нее спиной и уставился на всех нас, словно затравленный зверек. Он глубоко дышал и скалился, казалось, вот-вот зарычит. «Ты где это взял?» — кивнул я на Семипалова, когда увидел, что на его запястье сверкнули точно такие часы, как я выкинул буквально 20 минут назад, во время контрнаступления. «Что?» — не понял Богдан. Я подошел к нему, взял за руку и показал ему же часы, что он носил. «А, это я на берегу отыскал, когда мы вели на заставу задержанных душманов», — глуповато улыбнулся Семипалов. Я без разговоров расстегнул браслет часов и стянул их с руки пограничника. Ты че делаешь? Эти часы, я показ их всем в комнате, Илья Матузный стянул с мертвеца душманского. Хотел себе забрать, я ему не дал и выкинул их. У Богдана, казалось, аж волосы на бровях зашевелились. Он испуганно отступил, сделал руками такое движение, будто пытался стряхнуть с груди пыль, потом даже поплевал через плечо. «Это с мертвеца», — сказал он, раззявив рот. Рядовой Семипалов состроил Пуганьков грозное лицо, мародерство в советской армии, вообще-то, по закону преследуется. «Так я ж нашел, я ничего такого», — еще сильнее перепугался Семипалов. «Будет тебе наука», — мрачно сказал я и кинул часы мальчишке духу. Тот поймал их, изумленно принялся рассматривать. «Ты завязывай вообще что-то чужое с земли подбирать», — сказал я Семипалову строго. «Сегодня это были просто часы, а завтра заминированная будет пачка сигарет». «Понятно?» — Семипалов торопливо покивал. «Заставить бы тебя яму выгребную за это вычерпывать», — бросил Семипалову Мартынов, «да сейчас не с руки». Богдан жалобно уставился на старшего сержанта, но ничего не сказал. Вместо этого только сглотнул. «Ладно, товарищи бойцы», — вздохнул Пуганьков и поправил фуражку, «выводите этих наружу». Подкрепление на связь вышло. «Подходит». Поздновато они, конечно, кисло заметил Мартынов. Ну, улыбнулся я ему, лучше поздно, чем никогда. Бой кончился, дождь тоже. Серое небо бугрилось над границей. На востоке оно мало-помалу прояснялось. Тяжелые тучи, стоявшие у нас над головами почти целый месяц, медленно расползались. Сквозь них проглядывала светло-розовая от восходящего солнца чистота. По итогам боя Шамабат потерял одного пограничника мертвым, и еще 9 человек получили ранения разной степени тяжести. Из них слег только Таран, остальные держались на ногах. После того, как мы отбросили душманов, на заставе закипела работа. Собирались поисковые группы с собаками, которых уже перевели из окопов в вольер. Кто-то переносил тела духов, что лежали вокруг заставы и в переделах ее двора. Черепанов оценивал, насколько застава готова и дальше выполнять свою задачу по охране государственной границы после окончания боя. Комтех Бричкин тут же выдвинулся к системе, чтобы оценить ущерб, который нанесли ей душманы. В общем, работы хватало всем. Товарищ Селихов, позвал меня вдруг Пуганьков, который прибежал от Тарана. Мы с Нарывом и Ваней Белоусом как раз готовили собак, чтобы те могли пойти в пограничный поиск вместе с парнями. Я обернулся, глянул на подходившего к ограждению питомника лейтенанта Селихов. Потом я глянул на ребят. Контуженный Нарыв уже держался на ногах, но работать с разыскной собакой самостоятельно браться не хотел. Потому эту ответственность пришлось бы взять на себя Ване. Да и сколько Шамабат может выпустить сейчас групп? 1-2, не более. Без помощи из отряда расхлебать всю кашу, что тут заварили душманы, мы не сможем. Сашка, поднялся от Альфы Ваня Белоус, мы тут сами, не переживай. Я направился к лейтенанту. Младший сержант Селихов по вашему указанию прибыл, сказал я, когда вышел из калитки питомника. Пуганьков странно покряхтел, прочищая горло, потом опустил глаза. Товарищ Селихов, вас товарищ старший лейтенант вызывает. Есть, ответил я, потом добавил. Как он там? Пришел в себя, помрачнел Пуганьков, держится. Но кровь остановить не получается, рана вечно открывается. Разрешите идти? Спросил я. Пуганьков поджал губы, засопел. Постойте, младший сержант, нерешительно сказал он, пожалуйста. Я приподнял бровь. Пуганьков, казалось, набирался храбрости для чего-то. Когда решился, заглянул мне в глаза. Я хотел объявить вам благодарность, товарищ Селихов. Слишком официально и оттого как-то нелепо, проговорил Пуганьков. За что это, товарищ лейтенант? Пуганьков нахмурился. Лицо его сделалось вдруг каким-то взрослым, что ли. Больно похожий еще на пацана лейтенант, казалось, вмиг повзрослел. Пусть стоило ему снова изменить выражение, как вся эта взрослость тут же улетучится невесть куда, но сейчас, в этот самый момент, он все же стал немного больше походить на настоящего офицера, которому место на афганской границе. «Разрешите быть с вами откровенным», – начал вдруг Пуганьков, словно бы обращаясь не к солдату, а к старшему по званию офицеру. «Это меня, честно сказать, удивило. Однако я не выдал своего удивления. Понимал, что Пуганьков разнервничался. Что вы хотели?» «Товарищ лейтенант, говорите, не стесняйтесь, сложно это, когда вот так, начал он неловко, вчера в учебке, а сегодня уже в бой, в общем, сложно», согласился я, когда Пуганьков замолчал, явно подбирая слова. «Испугался я, если честно, испугался до смерти, Александр, правы вы были тогда, когда меня в трусости обвинил, в том, что я хочу оставить заставу, сейчас уже нет особого смысла это вспоминать». «Товарищ лейтенант, есть, очень даже есть», – поторопился ответить мне Пуганьков, «потому что вы мне, товарищ Селихов, открыли глаза, я ж как-то все это неосознанно, будто бы в глубине души боялся, будто бы, ну, как когда ты знаешь, что долг тебе нужно выполнять, но боишься, и потому, кажется тебе, что все, что ты делаешь, это чтобы долг свой исполнить, а на поверку оказывается, что вовсе это и не так, что ты просто за свою шкуру трясешься, себя обманываешь». Пуганьков вздохнул, добавил, «так и у меня было, но вы мне показали, что можно и по-другому». Я молчал, только едва заметно улыбался Пуганькову. Лейтенант же, проговаривая свои слова, мимолетом ловил мой взгляд, а все остальное время будто бы пытался его избежать, будто бы стеснялся на меня смотреть. Показали, что я могу этот свой страх переломить через колено. Это нужное умение. Для любого солдата нужное. Знаю, снова вздохнул он, но одно дело знать, а другое, это своей душой почувствовать. И тогда удувало, вы, товарищ Селихов, мне это помогли сделать. Я теперь понял, что означает это пресловутое «презирать страх», о котором в учебниках пишут. Мне кажется, он насекся и будто бы даже зарделся. Я видел, как хотелось Пуганькову мне выразить свои мысли, и как он этого сам же смущался. Тяжело ему было признавать свою несостоятельность, которую он, может быть, и понимал, но только в глубине своей души. Но принятие – первый шаг к исправлению, и его Пуганьков уже сделал. Кажется, я только сегодня решился наконец Пуганьков, только в бою по-настоящему понял, что такое быть офицером, что это такое, когда от тебя жизни других зависит, твоя от них. Лицо Пуганькова посерьезнело, и только когда вы все вместе, в едином кулаке собраны, работаете, как единый слаженный организм, только тогда можете свой долг выполнять как полагается. Он хмыкнул, добавил, только тут, на передовой такое увидеть можно, в штабе, где каждый на себя одеяло тянет, этого не понимают. Я тоже не понимал. Как только Пуганьков закончил эти свои слова, взгляд его изменился. Из растерянного, из смущенного, превратился он в совсем другой. Если раньше Пуганьков держался так, будто был не на своем месте, то теперь в глазах его словно бы зажглась надежда в том, что он все же выбрал правильную стезю. Он сам себе поверил, что, приложив усилия, очень много усилий, он все же способен не только сделать карьеру в армии, но и принести настоящую пользу и людям, что его окружают, и родине. Самому ему теперь казалось, что он нашел себя, и без тебя, вдруг перешел Миша Пуганьков на ты, Саша, этого я бы никогда не понял, ты меня будто бы взял за шкирку, встряхнул и на ноги поставил, вот такое у меня сейчас ощущение. Я снова не ответил лейтенантику, только беззлобно хмыкнул. Пуганьков вдруг снова смутился, ведь ничего же, что я на ты, ничего, улыбнулся я. Пуганьков тоже улыбнулся, сказал, а еще я хотел бы попросить прощения, извиниться за то, как себя вел сегодня ночью, извиниться за то, что не понимал, что ты имеешь в виду, за то, что так глупо, по-мальчишески обижался на тебя. Голос Пуганькова едва уловимо вздрогнул и немного изменился. Он стал ниже, будто бы лейтенант пытался заставить горький ком в горле провалиться обратно в грудь, как какое-то дитя обижался. «В таком случае вам стоит извиниться и перед парнями из отделения службы собак», — сказал я, — «вы зря стали строить их прямо во время боя». Не ответив, Пуганьков поджал губы, мелко покивал, соглашаясь со мной, вздохнув, наконец сказал, «Странный ты, Саша, какой-то, это почему же странный, ну, сколько тебе лет, летом исполнится 19, сказал я, «Ну вот», — кивнул лейтенант, «а мне 24, разве мог я, лейтенант, окончивший высшее Алма-Атинское, подумать, что срочник первого года службы сможет меня чему-то поучить? Так всегда бывает, товарищ лейтенант, офицеры учат нас, мы чему-то учим офицеров, так уж в жизни сложилось». «Да нет», — Пуганьков сделался серьезным, «что-то есть в тебе особенное, не такое, как в других бойцах-пограничниках, но только не могу я понять, что именно, не могу осознать». Я приподнял бровь, «глупость, что ли», — ляпнул. Испугался Пуганьков и попытался оправдаться. «Со мной это бывает, если честно». Он растерянно почесал шею, глуповато улыбнулся. «Да нет, товарищ лейтенант, все хорошо», — сказал я. Пуганьков разулыбался. «Ну и хорошо. Знаешь, Саша, пусть было настяжка нынче ночью, пусть стояли мы насмерть, но я такой подъем душевных сил чувствую, какого никогда в своей жизни не ощущал. И все это только благодаря тебе. И знаешь, что мне интересно?» Я вопросительно глянул на лейтенанта. «А сложится ли дело так, что ты еще чему-нибудь сможешь меня научить?» «Время покажет, Миша», — сказал я покровительственно. «Дело покажет». Пуганьков не оскорбился такому моему тону. Напротив, он с еще большей надежной посмотрел на меня и кивнул. «Разрешите идти, товарищ лейтенант?» — спросил я. «Разрешаю, Саша». Пуганьков тоже кивнул. «Иди, дел у нас сегодня еще много. Работа, можно сказать, только начинается». «Ну», — кивнул Черепанов, удивительный человек. «Мне таких никогда не попадалось». Таран попытался приподняться и обратить свое бледное, обескровленное лицо к Черепанову. Прапорщик сидел на табурете у его койки. «Уже не первый год на Шамабаде, а до сих пор таких бойцов ни одного не встречал». Пуганьков устроился на табурете поудобнее, опер локти о колени, свесил руки. «Обычно все приходят охламоны охламонами. Только к концу первого года из них что-то дельное получается. А Селихов какой-то не такой, не такой, — хрипловатым голосом проговорил Таран, оставивший любые попытки встретиться со старшиной взглядом. Теперь начальник заставы просто лежал на спине, глядя в беленый потолок своей квартиры. Сегодня в бою Селихов всегда появлялся там, где ему было самое место, — убежденно сказал Черепанов. И как у него это выходит? Признаться, если б не он, у конюшни духи нашу оборону прорвали бы. Сашка выправил ситуацию, всех организовал, поставил в оборону. Таран молчал, слушая Черепанова. Но самое главное, — продолжал прапорщик с Пуганьковым, — я не знаю, что там Селихов ему такое сказал, но лейтенант будто поменялся. Тот трясся, как цуцик, и тут на тебе. Поднялся, командование взял, в нужный момент отдал нужный приказ. Пуганьков всегда был жидковатый, — слабо улыбнулся Таран. Я почему до последнего был на ногах, думал, если не сдюжу, если Пуганьков получит командование, то точно не справится. Просто шарики у него за ролики заедут от нервов, и все тут. Тогда бы все вам на плечи упало. Селихов его встряхнул, — сказал Черепанов серьезно, — я не знаю как, но просто взял и встряхнул. Черепанов поднялся вперед, подпер подбородок руками. Да что тут говорить, — продолжил он. Он и меня умудрился встряхнуть, а я уж, как ты, Толя, слег, запереживал капитально. А сможем ли отбиться, а не сдрейфит ли Пуганьков, а как вообще быть-то нам в этом бою? Засомневался, в общем. Черепанов понизил голос, почувствовал, что стыдновато ему перед Тараном признаваться в своих сомнениях, да и перед самим собой тоже стыдно. Но прапорщик всегда был очень прямолинейным человеком, по-другому ему себя вести ну никак его характер не позволял. Помолчав немного, послушав тяжелое дыхание Тарана, Черепанов продолжил: «Иногда смотрю на Селихова и диву даюсь, вроде бы и солдат обычный, самый простой парняга, каких много, а с другой стороны, что-то есть в нем такое», — старшина задумчиво осекся, — «будто бы он наперед все знает, будто бы он с пеленок служит». Черепанов выпрямился, заинтересованно глянул на Тарана. «Толя, а ты чего-нибудь о его семье знаешь?» «Знаю, что с Кубани», — буркнул Таран. «У него брат-близнец есть, Паша звать, в ВДВ служит, отец — шофер в колхозе, мать — учительница, больше ничего». «Ну, про это я тоже знаю», — покивал Черепанов. Потом вздохнул и докончил: «Чего ж такое в жизни этого мальчишки было, что он такой получился? А знаешь что, Толя, если ты решишь кого-то ставить на место командира второго отделения стрелков, то можешь Сашку». Вдруг Черепанов помрачнел, вздохнул: «Все ж надо кому-то вместо Тахифрундина встать». Когда раздался стук в дверь, старшина даже вздрогнул, вырванный из собственных мыслей. «Селихов, видать, пришел», — сказал Таран и покривился от боли. «Сережа, запусти его, пожалуйста». «Дверь мне отворил старшина Черепанов». «Ну как он?» — спросил я тихонько. Черепанов поджал губы. «Да как-как», — не докончив, он махнул рукой, прошептал: «Рана постоянно открывается, надо ему быстрее в госпиталь. Скоро наши подойдут», — сказал я. Черепанов покивал, потом оглянулся на Тарана, поправил китель и фуражку. «Ну, я пойду», — прочистив горло, бросил он и вышел. Я шагнул внутрь небольшой квартиры Тарана. Повсюду тут, несмотря на выбитые пулями окна и пыльный от штукатурки пол, виднелась женская рука. Аккуратно выглаженная парадная форма висела на ручке антресоли приземистого шкафа. На небольшом складном столике, под немецкой вазой, расстелили салфетку. У стены на столике стояла швейная машинка «Подольск» с ручным приводом. Хозяйка ее бережно накрыла пыльной от осыпавшейся после боя штукатурки кружевной салфеткой. На небольшой, скромной стеночке у окна я заметил красную неваляшку. Видимо, игрушка Тарановой дочурки. Пусть всех гражданских с заставой переправили в Достиджум перед боем, дух их остался в этом месте. Таран, лежавший в своей постели, уставился на эту неваляшку. Он смотрел на нее буквально не отрываясь. «Думает о них», — промелькнуло у меня в голове, — «о своей жене с дочкой, находит в них отдушину». Взгляд Тарана показался мне холодным и обреченным. Показалось мне, что прямо тут, прямо сейчас, молодой начальник заставы, не дожавший еще и до 30 лет, готовился к смерти. «Как вы?» — бросил я, наплевав на любую военщину. «Проходи, Саша», — не ответил на мой вопрос Таран. «Да и чего уж там, давай на ты», — теперь ему не ответил я. Закрыв за собой дверь, я прошел к табурету, сел. Таран был бледен и глубоко, прерывисто дышал. Он лежал по пояс голый, одеяло скомкал под ногами, на груди его краснела от пятен крови ватная подушка и прилаженная к ране марлей. Вот так, начал вдруг Таран, не сводя взгляд с неваляшки, целыми днями, ночами служба, целыми днями граница, сработки постоянные, занятия, заставские хлопоты, и не заметишь, как жизнь пролетает. Я молча глянул на игрушку, к которой приковал свой взгляд Таран. Красненькая неваляшка смирно стояла под стеклом стенки, соседствовала со стеклянными фигурками лебедей и красивым, расписным блюдом явно импортного производства. «Я никогда раньше об этом и не думал», — продолжил Таран, — «не думал, что что-то упускаю в жизни, а сейчас вижу, упускал, и упустил уже многое». Он замолчал, попытался улечься повыше, но не смог, только поморщился от боли. «Понимаю я, Саша, что делал важное дело. Я границу защищал. Защищал благополучие миллионов советских людей, миллионов семей». Таран насекся, прикрыл глаза и с горечью закончил. «О своей совсем позабыл. Рано ты с жизнью прощаешься, Толя», — прямо сказал я. «Поживешь еще. А я ведь не слышал, как моя Анютка свое первое слово сказала», — проговорил Таран. «Не видел, как она в первый раз пошла». Таран вдруг погрустнел. Взгляд его подернула туманная дымка воспоминаний, и так и не спала, когда он снова начал. А иной раз, когда она совсем малютка была, приду со службы, к Ирочке моей подойду, а она с Аней нянчится. И представь себе, не узнавала меня дочка, как увидит, ну плакать, дескать, дядька чужой пришел. Вспоминая это, Таран широко улыбнулся, даже рассмеялся. А я ей: «Ты что, Аннушка, папка я твой, не узнала?» Только тогда дочурка успокаивалась. Голос мой слышала и успокаивалась. Эх, Таран вздохнул и снова поморщился от боли. Однако сквозь нее все же заговорил. «Увидеть бы их сейчас, еще хоть один разочек увидеть». «Увидишь, и еще не раз». Начальник заставы глянул на меня. «Хотел бы я, чтобы так и было». Таран поджал губы, прикрыл глаза. «Знаешь, зачем я тебя позвал, Саша? Зачем? Хочу тебя поблагодарить. Когда Дима Строев от нас уволился, почему-то так вышло, что ты как бы занял его место. Не в прямом смысле, конечно, в другом. Раньше ж как было, сомневаюсь я в своем каком-то решении, а он мне и говорит: не дрейфь, Толя, ты все делаешь правильно». И я делал, и правильно получалось. А потом Дима уволился, и остался я с Черепановым. Таран хмыкнул: «А тому палец в рот не клади. Ты ему одно слово, он тебе 10, и все наперекор твоему». Вот как-то так и вышло, что в минуты сомнений, ты вместо Димы оказывался где надо, и подбирал слова, какие надо. Он повернул голову ко мне, лицо Тарана посерьезнело, стало безэмоциональным, сделанным будто бы из мраморного камня. И за Пуганькова спасибо. Не успел я парня подготовить так, чтобы он смог со всей стойкостью выступить, если прижмет. А ты и тут меня подстраховал. «Не надоело ли тебе мучиться со всеми этими сомнениями?» — спросил я. «Сам знаешь, удача любит смелых». «Знаю», — вздохнул Таран. «Но и ты что же знаешь, что я и сам не думал, что стану служить в погранвойсках. Все сомневался, а на своем ли я месте. А когда Сергей к духам ушел, сомнения мои только возросли. Мне ж казалось, брат мой, единственный тут человек, кому можно верить всегда и безоговорочно. А вышло, что нет. Потому после его предательства, я, кажется, и сам себе верить перестал. Сейчас, Толя», — вздохнул я, — «ты сам себе не веришь, что выкарабкаешься. Себе не веришь? Тогда, раз уж на то пошло, мне поверь, все с тобой будет хорошо. Я много крови потерял. Ноги, вон», — кивнул он куда-то вниз, — «ледяные. Почти их не чувствую». «Зря ты так быстро смирился», — сказал я. «Очень зря. А ведь есть тебе, за кого побороться». Таран вздохнул. «Знаешь, как говорят про космонавтов, что они должны быть от и до здоровые, потому как один только полет в космос у них чуть ли не 10 лет жизни забирает. Вот и они там», — он указал взглядом к потолку, — «ресурс своей жизни растрачивают втрое быстрее, чем мы здесь, на Земле. А у меня, Саша, такое ощущение сейчас, что я в пятеро быстрее них растратил свой ресурс». Таран хмыкнул, продолжил: «Может, потому, что я послабже Гагарина с Леоновым буду. Дело не в этом», — покачал я головой. Лицо Тарана оживилось. Он глянул на меня с интересом. «А в чем же тогда дело, Саша?» Я подался к Тарану, легонько щелкнул ему двумя пальцами по лбу. «Вот в чем дело. Вот тут у тебя главная твоя беда, Толя, тут главная проблема. Вот как, он усмехнулся, тут же скривился от боли. И в чем, по-твоему, моя проблема? В том, что дурак, в том, что ты не о том думаешь, и оттого сам себе проблемы создаешь. Все они, эти проблемы, только у тебя в голове, а не в реальности. На Шамабаде ты командуешь крепкой рукой, ребят организовываешь как надо. Твоими силами Нарыв смог Ваню подготовить так, что он его замещал, когда Славик в госпитале отлеживался. В отряде ты на хорошем счету. Вот реальность. А то, о чем ты говоришь, только твои же думки. Это, немного помолчав, начал Таран и указал на свою рану. Думки, или что, брат мой, предатель моей родины. Это тоже думки, это уже случилось, покачал я головой. Ты тут ничего уже не сделаешь, зато переживаешь от того, что ты, по твоему мнению, мог сделать, а не сделал. Переживаешь о том, что уже от тебя не зависит. Вот корень твоих бед. Уж я знаю, я такое проходил. Тебе 19 лет, Саша, ухмыльнулся Таран, а говоришь так, будто 70. Уж таким уродился, я ухмыльнулся ему в ответ. Может, ты и прав, повременив несколько секунд, ответил Таран. Да какая уже разница, вот, ты снова за свое, я встал, не помер ты еще, а если живой, значит шанс есть, есть возможность выкарабкаться, и тут от тебя уже много что зависит, если будет воля к жизни, значит выживешь. Таран уставился на меня, и взгляд его стал очень серьезным и, казалось, еще более внимательным. Спасибо, сказал он полушепотом, ты снова оказался где нужно, разрешите идти, спросил я. В чем твой секрет? Вместо ответа вдруг спросил меня начальник заставы. Кто ты такой, Саша? Откуда ты такой взялся? Глава 24. Тишина повисла в тарановской квартире. Неприятный сквозняк задувал сквозь разбитое пулей стекло. Беспокоил цветастые желтые шторки. Задирал их, заставляя вздуваться пузырем. Оттуда, откуда и все, нарушил я тишину. Таран засопел. Врешь ты, Саша. Врешь и точка. Таких, как ты, я ни раз не видал. Таран уставился в потолок, моргнул. Я и раньше задумывался о том, почему у тебя все так гладко выходит. Думал сначала, что ты безрассудно храбрый, ну и везучий заодно. Думал, что просто так складываются обстоятельства, что ты остаешься живой. А потом я стал замечать в твоих действиях закономерности. Потом стал с тобой разговаривать. Теперь вот вижу, что все то, чего ты добился, Саша, это никакие не случайности. Невезение и отчаянная удаль молодого безрассудного бойца. Таран снова глянул на меня и проговорил. А холодный расчет и тактика, Саша. Я поджал губы, глянул на черно-белую фотографию молодой жены Тарана Иры, висевшую на стене над кроватью. Это была скромная, милая девушка с круглым лицом и аккуратным каре темных волос. На первый взгляд казалось, что лицо ее было очень серьезным. Пристальный взгляд, по-деловому сжатые тонкие губы. Да только, если присмотреться повнимательнее, можно было рассмотреть, как эта женщина улыбается с фотографии. Улыбается одними только глазами. Таран проследил за моим взглядом, глянул на фотографию своей жены. «Скоро вы увидитесь», — сказал ему я. «Надеюсь, что увидимся», — вздохнул начальник заставы и снова покривился от боли. «Я в этом уверен». «Спасибо», — едва заметно улыбнулся Таран. Однако улыбка эта была не такая, какую обычно показывал всем начальник заставы, не сдержанно деловая и строгая улыбка, а искренняя улыбка человека, услышавшего правильные слова. «Знаешь, Саша», — продолжил Таран, — «в погранвойско принято набирать простых, самых обычных ребят. Ребят из деревень, маленьких городков, аулов, кишлаков. Считается, что не испорчены они всеми этими современными веяниями. Нету у них в головах всяких рок-н-роллов, джинсов и прочих глупостей. Но знаешь что, ты, вроде бы кажешься простым парнем из деревни, станицы», поправил его я беззлобно. «Станицы», улыбнулся Таран, «да проблема в том, что только кажешься. А вот кто ты на самом деле, мне бы это хотелось узнать». Я вздохнул, повременив несколько мгновений, чтобы подобрать слова, наконец, ответил начальнику заставы. «Я тот, кем и кажусь, Толя. Я пограничник». Таран ответил не сразу. Четверть минутки он просто лежал, прикрыв глаза. Я заметил, что новое красное пятнышко крови проступило сквозь марлю, которой была перемотана грудь начальника заставы. Видимо, кровотечение не унималось. «Хороший ответ, Саша», — сказал он, наконец. «У тебя кровотечение. «Пойду позову Черепанова. Разрешите идти?» «Разрешаю», — сипловато произнес Анатолий Таран. «Иди, Саша». Саид Абади оторвал глаза от окуляров бинокля, обратился к своему сопровождающему на урду. «Бой окончен». «Это я вижу», — сказал Хайдер, пригибая голову. Небольшая разведывательно-диверсионная группа наблюдала за ходом боя почти с самого его начала. Они незаметно подошли к одному из двух холмов, что развернулись над кишлаком Камары и засели на втором, нетронутым танком Шурави, который когда-то выбивал из этих мест душманского снайпера и сделал на вершине первого холма широкую воронку. Их было шестеро. Абади и его нового знакомца по имени Хайдер, кадрового офицера пакистанской армии, сопровождали люди, которые не вызывали у самого Саида никакой симпатии. Тем не менее агент понимал, что в сложившихся обстоятельствах эти афганские боевики в черной форме будут лучшим подспорьем в его деле. С этими мыслями Саид обернулся и посмотрел на четверых духов, засевших немного ниже по холму и наблюдавших за подходами. «Я говорил, что лучше взять моих людей», — сказал Хайдер, крепкий и высокий мужчина с короткими черными волосами и густой щетиной на скуластом треугольном лице. Одетый на афганский манер, офицер обернул вокруг шеи арафатку, словно шарф. «Вы сами понимаете, капитан», — начал Саид, — «что будет, если мы попадемся? Зачем давать советам лишний повод уличить Пакистан в военном присутствии в Афганистане? Вы так не уверены в моих людях, специальный агент?» Недовольным, хрипловатым голосом, спросил Хайдер. «Я всего лишь считаю, что нам не стоит недооценивать врага, капитан, и потому гораздо лучше понадеялся на этих кровавых головорезов». Он кивнул назад. «Их командир, тот еще клоун, он не согласился снять свою черную челму даже в целях маскировки. Они гордятся своей формой», — пожал плечами Саид, потом сузил глаза и глянул на Хайдера. «А нас с вами слишком мало, чтобы их переубедить». Капитан Хайдер Макхал не ответил Абади, только поджал губы. Потом подлез немного выше, уставился на Пянш. Саид снова припал к биноклю. «Кого нам нужно найти?» — спросил Хайдер. «Вы мне так и не сказали. Речь идет об отпрысках Захидхана Юсуфзы. Речь идет, не отвлекаясь от наблюдения, начал Саид, хоть о ком-то, кто может знать, куда делся советский шпион, схваченный Юсуфзой». Хайдер вздохнул. «Я сожалею, что вам так и не удалось выторговать его у Юсуфзы, но и обращаться к этим». Он снова кивнул назад. «Не лучшая идея. Я убежден, что они совершенно не подходят для такой деликатной задачи. Их готовили для другого. Ни единого пакистанского военнослужащего вблизи советской границы», — напомнил Саид, — «за исключением вас, конечно». «Если я здесь», — начал он, — «значит, командование сознает их ненадежность в подобном деле. Слишком эти черные своенравны, слишком уверены в своей исключительности». Саид опустил бинокль, обернулся. Когда увидел, что двое боевиков в черном встали и принялись спускаться вниз по холму, то нахмурился. «О чем я и говорю», — проследив за взглядом Саида, — сказал Хайдер, — «куда они выдвинулись? Даже не соизволили узнать нашего мнения». Еще один, крепкий, широкогрудый мужчина с очень большой и черной бородой, который сидел среди боевиков, вдруг поднялся и направился вверх по склону, туда, где находились Абади и Макхал.